то Гедвига Берон, уродка Гедя, станет императрицей, самодержавной русской императрицей. И при одной мысли об этом гордо поднялась голова Берона. Он уже видел императорскую корону на черной головке своей горбатенькой дочери. И впервые отеческое чувство заговорило в этом черством, жестоком человеке. Впервые что-то похожее на любовь почувствовал он в сердце к этой девочке, которую до сих пор только высмеивал и презирал за то, что она физическим недостатком мешала всем его смелым планам. «Попросить сюда ее светлость принцессу», — коротко приказал герцог, почтительно ожидавшему его приказания дежурному пажу. Через 5 минут на пороге кабинета показалась нескладная горбатенькая фигура. «Ты звал меня, Папахин?» — робко осведомилась Гедвига, трепетавшая при одной мысли о свидании с отцом. Она знала, что ее зовут сюда только для того, чтобы выбронить за что-либо или жестоко высмеять ее физическое уродство. Она знала, что отец не сможет ей простить никогда ни ее горба, ни ее некрасивого лица, мешавшего исполнению его заветных планов. И теперь, когда паж почтительно доложил ей, что его высочество государь-регент послал за нею, Едвига вся встрепенулась, предчувствуя что-то недоброе впереди. Она вошла, вся трепеща и робея, в ожидании выговора или колкостей со стороны отца. Но, к великому изумлению принцессы, сумрачная складка неудовольствия, прорезавшая лоб герцога, тотчас же расправилась при виде маленькой фигурки, появившейся на пороге. «Я рад тебя видеть, Гедвига. Садись сюда и потолкуем», — проговорил Берон с особенной вежливостью, подставляя кресло дочери и усаживая ее. Гедвига изумленно взглянула на отца. Она не привыкла к такому обхождению с его стороны. Между тем герцог встал напротив дочери и начал вкрадчивым голосом. «Ты уже взрослая барышня, Гедвига. Пора подумать о замужестве. Любишь ты кого-нибудь, Гедвига?»